начинает изо всех сил помогать следствию, значит, у него самого рыльца в пушку. «Тедди был моим другом», — прошипела я. «Нет, тут еще что-то». Он придвинулся еще ближе. Если бы такое происходило 3 минуты назад, я бы решила, что он собирается меня поцеловать. Но сейчас я заподозрила, что он принюхивается. Нет ли на мне крови Тедди? Рассказывайте. «Дорогая Молли, я сижу в Карнеги-Дели. Офигенно сексапильный детектив держит меня за руку, и мне нужно срочно решить, что делать. Я могу сказать ему, что хочу участвовать в этом деле, потому что это поможет мне сделать карьеру. Но тогда он решит, что я бессердечная стерва. Или я могу сказать, что хочу помочь, потому что он такой суперсексуальный. Но в этом случае он подумает, что я вешаюсь ему на шею. Какой вариант грозит мне большим позором? С уважением, сходящая с ума. Я хочу написать об этом расследовании как бы изнутри и использовать этот очерк как трамплин в своей журналистской карьере. Будем смотреть правде в глаза. Предпринимать отчаянные усилия, чтобы добиться успеха в делах, значит демонстрировать энергию, предприимчивость. Делать то же самое в личной жизни, демонстрировать отчаяние и безнадежность. А этого мы не можем себе позволить. Эдвардс неторопливо выпрямился и отпустил мою руку. Он смотрел мне в глаза, и я умудрилась ответить ему таким же прямым взглядом, в котором, надеюсь, в нужной пропорции смешивались обиды и презрения. Не знаю, поверил ли он мне или играл, как кошка с мышкой, но в данный момент мне было на это наплевать. Единственное, что меня заботило, как можно скорее убраться отсюда, сохранив какие-то остатки достоинства, пусть даже такие жалкие, как обрывки туалетной бумаги, прилипшие к подошве. «Я могу уйти?» Не сводя с меня глаз, Эдвардс кивнул. Он не знал, верить мне или нет, его проблемы. Я, наконец, встала. Ноги не дрожали, вообще я чувствовала себя увереннее, чем ожидала. «Хорошо, что вы хотя бы отказались от версии неудачного ограбления». Он кивнул, продолжая прокручивать что-то в уме. «Испытывает ли он неловкость из-за того, что почти обвинил меня? Хорошо, если так». Мы обнаружили бумажник Тедди в мусорном баке возле подземного гаража. Кто-то воспользовался его магнитной карточкой, чтобы выйти через гараж, по дороге избавившись от бумажника вместе с деньгами и кредитками. Иногда, не произнести вслух, я же вам говорила, еще приятнее, чем произнести. Я уже отходила, когда появилась официантка с нашей едой и кофе. Поглядев на меня, она заметила сумочку. «Уходите?» «Да». «Возьмете ваш заказ с собой?» Я покачала головой. «Оставьте ему, он знает, что с этим делать». Послав детективу Эдвардсу свою самую чарующую улыбку, я ушла. И ни разу не споткнулась. Глава 5. Если подходить чисто математически, со своими коллегами по работе, вы проводите гораздо больше времени, чем с семьей. Поэтому ничего удивительного, что любая контора насыщена такими же бесплодными сплетнями, злопыхательством, мелкими распрями, конкуренцией и просто откровенным враньем, какие делают семейные сборища столь забавными. Но общая трагедия может объединить коллектив так же, как и семью, что после некоторого замешательства и произошло с кланом Зейдгеста при известии о смерти Тедди. Когда в соответствии с ранее полученным приказом без 5:09 я в полной боевой готовности появилась в офисе, Ивон встретила меня довольно холодно. Она затрещала о сочувствии и об отзывчивости, и о кризисных временах.